Псалом 13. Начальнику хора. Псалом Давида. Негодяй уверен, Бога нет. Люди растлились, творят гнусные преступления. Никто не творит добра. Господь взирает с небес на людей и смотрит, есть ли мудрец, есть ли ищущий Бога. Все сбились с пути, все испорчены, никто не творит добра, ни один человек. Неужели ничего не понимают они, люди, делающие зло? Мой народ пожирают они будто хлеб, и Господа не призывают. Там объяли их страх и ужас, ибо с праведниками Бог. Вам смешны надежды бедняка, но Господь — защита его. О, если бы с Сиона пришло спасение для Израиля! Когда Господь возвратит свой народ из плена, будет тогда веселье Иакову, радость Израилю.